Может, деточка, тебе подробнее объяснить? Продолжай, Кифер. Бем и Ван Доттен работали несколько дней. Геодезическая съемка, проба породы, анализы. Все подтверждало предварительные выводы швейцарца. В жиле было полным-полно алмазов. Алмазов исключительного качества. Не крупных, но идеально чистых. Ван Доттен сразу же прикинул, что прибыль ожидается просто невероятная. В тот вечер мы даже выпили за нашу шахту и наши денежки. Вдруг неизвестно, откуда появился этот пигмей. Он принес послание для Макса Бема. В лесу это обычное дело. Пигмеи Ака работают почтальонами. Швейцарец прочел письмо и грохнулся прямо в грязь. Он раздулся, как камера от колеса. И стал помирать от сердечного приступа прямо у нас на глазах. Ван Доттен засуетился. Сорвал с него рубашку и принялся массировать ему грудь. А я поднял листок бумаги. Там сообщалось о смерти мадам Бем. Я даже не знал, что у него есть жена. Сын тот сразу все понял. Стал нести какую-то чушь, реветь, как младенец. Да он, собственно, им и был. Ему вообще нечего было делать в лесу, где повсюду тучи москитов да болота, полные пиявок. Мы запаниковали. Ты, парень, только представь, где мы тогда находились. 3 дня ходу до поселка Цаак, 4 до Мбаики. И если бы только это... Ничто и никто не мог спасти швейцарца. Бем был обречен. Я знал и думал только о том, как бы нам поскорее оттуда выбраться и увидеть хоть клочок неба над головой. Негры смастерили носилки. Надо было сматываться. Но Бем очнулся. Теперь он смотрел на все по-другому. Он просил, чтобы мы пошли на юг. Говорил, что знает одну лечебницу за границей с Конго. Там есть один врач. Единственный в мире. Кто может его спасти? Он плакал и кричал, что не хочет умирать. Сын его поддерживал, Ван Доттен, тоже ныл, господи. Мне хотелось прикончить их всех на месте, но носильщики оказались проворнее меня. Они разбежались, не дожидаясь развязки. Короче, у меня не осталось выбора. Нужно было тащить носилки, да еще поддерживать сынка, который ревел по своей матери. Отцу дали лекарства и тронулись в путь. Я, Ван Доттен и 2 Бема. Веселенькая процессия. Но самое странное то, малыш, что, протопав часов 6-7, мы действительно нашли лечебницу. С ума сойти. Огромное здание в чаще леса. При нем лаборатория, и вокруг суетятся негры в белых халатах. Я сразу почувствовал, что тут что-то не так. Что за этим что-то скрывается. В этот момент появился он. Высокий такой мужик, лет 40, довольно красивый. Представляешь, парень, посреди джунглей. Вдруг возникает этот тип с замашками аристократа и говорит невозмутимо, что здесь происходит. От рассказа Кифера у меня зашумело в висках. Нервы натянулись, как струна, а в голове начало сверлить. Я в первый раз услышала об этом враче и спросил, кто он был. Не знаю до сих пор. Но тогда я понял, что они с Бемом знакомы уже давно, что швейцарец и раньше встречался с ним в лесу, наверное, во время предыдущих экспедиций. Бем вопил, лежа на носилках из листьев. Он умолял врача его спасти, сделать хоть что-нибудь, потому что ему неохота умирать. Потом запахло дерьмом. Бем наделал в штаны. Это для меня был удар. Увидеть его в таком состоянии. Сволочная штука жизнь. Мы же с ним считались крутыми парнями, сынок. Чертовыми белыми африканцами. Но лес с нами уже почти разделался. Тогда этот врач наклонился и спросил, «Ты готов на все, Макс? Ты действительно готов на все?» Он говорил так ласково, а выглядел так, словно сошел со страниц светской хроники. Бем вцепился ему в воротник и тихо сказал, «Спаси меня, док. Ты знаешь, что там у меня внутри не работает. Так спаси меня. Сейчас тебе самое время показать, на что ты способен». У нас есть алмазы. Они стоят целое состояние. Они немного севернее отсюда, в земле. С ума сойти! Эти двое разговаривали так, словно вчера расстались. Особенно странным казалось то, что Бем говорил с тем врачом, как со специалистом по сердцу. Как тебе это, парень? Среди джунглей. Кифер замолчал. В комнате постепенно светлело, и все четче вырисовывалось жуткое лицо Чеха. Его черные десны поблескивали в полумраке полога. Скулы торчали так, словно готовы были прорвать обтягивавшую их кожу. Внезапно я почувствовал острую жалость к этому убийце с гранатой.